Участники 7-го съезда Трудовой партии Кореи посетили дом-музей Ким Ир Сена Мангинде, Тесунсанское мемориальное кладбище революционеров, место историка революционной славы в Отечественной освободительной войне, музей истории молодежного движения и храм науки и техники.